Братишка, я знаю, на одной планете есть шаманы. Мы как-то выполняли для них работу. Сейчас позвоню ребятам, и они выкрадут их и доставят сюда. Говорила сестренка Гамора, активируя свой коммуникатор. Дикси, среди моих знакомых шпионов есть много, кто работает в учреждениях с новыми препаратами. Там определенно должно быть что-то, что тебе поможет. Говорила сестренка Гамора, начав лазить в своем коммуникаторе. Стоп. Крикнул я, и девочки остановили свои действия и обратили на меня внимание. Не надо никому звонить и не надо никого присылать. Я не умираю, просто у меня некоторые проблемы со своей силой, говорил я. Неужели это я виновата? Сказала мама Хила, накручивая себя, отчего свет в ее глазах померк. Мам, ни в коем случае ты тут вообще не виновата. Слышишь, ты тут ни при чем, обняв маму Хилу, начал я говорить. Тогда, что нам делать? Спросила сестренка Гамора со слезами на глазах. Ничего, я отправлюсь сначала к доктору Стрэнджу, если он не поможет, то я обращусь к профессору Ксавьеру, говорил я, обнимая маму Хилу, а она обняла меня в ответ, постепенно успокоившись. Сыночек, неужели мы не можем ничем помочь? Спросила меня мама Терраксия, подходя ко мне и приобнимая так, что мое лицо было зажато ее и мамой Хилой грудью. Мам, все будет хорошо, просто считайте, что у меня небольшая простуда, говорил я. Ничего себе простуда, крикнула Небула, вытирая слезы. Я хотел отправиться к Стрэнджу уже сегодня, но видя, как сильно переживает моя семья, решил побыть с ними. Ночью у нас секса не было, во-первых, настроя нужного не было, а во-вторых, мне, чтобы удовлетворить их всех, своей выносливости не хватит, а пока я не выясню, как контролировать свою новую силу, то лучше лишний раз не циркулировать энергию смерти в своем теле. Поэтому ночью мы просто спали вместе тесно, прижавшись друг к другу без всяких пошлостей. На следующее утро я позавтракал с девочками и готовился отправляться в путь. Я решил переместиться в храм Стрэнджа с помощью портала, не хотел тратить дни полета на звездолете, поэтому, помахав своей семье, я открыл портал и прошел в него. Оказавшись на другой стороне, я был возле монастыря, а на улице была глубокая ночь. Я даже не успел сделать шаг, как передо мной появился сам Стрэндж, выходящий из портала. Надо же, какие гости! И без охраны. Непорядок, начал было шутить Стрэндж, но видя мое серьезное лицо, прекратил улыбаться. «Вижу, ты по серьезному делу, пошли», — сказал он, активировав портал, и когда мы прошли сквозь него, мы оказались в зале с кучей подушек, а посередине был небольшой столик с двумя кружками чая. «Ну, присаживайся и рассказывай», сказал мне Стрэндж, первым сев за стол, а я к нему присоединился. Пересказал я ему то же, что и всем. Он внимательно меня слушал, а иногда закрывал глаза и кивал каким-то своим мыслям. «Я думаю, что ты видел прошлое этой расы», — говорил Стрэндж, когда я рассказал ему о своем видении. «Почему ты так уверен, что это прошлое?» — спросил я его. «Банальная логика: в твоем теле находится энергия смерти, которой ты питаешь свое тело. Значит, ты видел гибель какой-то древней расы. Это объясняет, почему о них нет никакой информации, потому что они вымерли очень давно», — говорил Стрэндж. «На свете еще полно рас, о существованиях которых мы не знаем, так что это не аргумент», — говорил я. «Возможно, но моя теория все равно подходит к твоему случаю», — говорил Стрэндж. «Тут не могу не согласиться, очень подходит. Так получается, моя новая сила — это видеть смерть других рас», — спросил я. «Нет, навряд ли. Одно дело, когда ты видишь смерть целой расы, и совсем другое, когда ты слышишь, когда они с тобой говорят», — говорил Стрэндж с интересом, смотря на меня. «Значит, они говорят со мной?» — спросил я. «Да», — подтверждал Стрэндж. «Но чего они хотят?» — спросил я у него. «А я откуда знаю? Они пытаются говорить с тобой, а не со мной», — говорил Стрэндж. «Но как мне их понять? Даже когда шепот только начинается, там уже тысячи голосов, которые еще к тому же говорят на неизвестном мне языке. А потом их количество увеличивается, и вообще ничего не понятно. Это прям убивает, в прямом смысле», — говорил я в раздражении. «Может, ты просто плохо слушаешь?» — спросил Стрэндж. «Ты сейчас стебешься?» — спросил я его, приподняв одну бровь. «Отнюдь, могу сказать тебе вот что: если сможешь понять, что они говорят, возможно, твоя новая сила покажется в новом свете», — говорил Стрэндж. «Спасибо, утешил», — сказал я с сарказмом. «Так что ты можешь сказать мне по самой книге?» — спросил я его. «Немного. Древняя очень старательно оберегала тайну этой книги и мне никогда не рассказывала, даже приближаться запрещала», — Лишь только под конец своего жизненного пути она мне сказала никогда и никого не подпускать к ней. «Это все, что она мне сказала», — говорил Стрэндж. «Так получается, ты мне помочь не можешь?» — спросил я его. «Я хочу честное слово, Декс, но не могу, по сути, у меня знаний об этой книге даже меньше, чем у тебя. Но я постараюсь что-нибудь найти, и если обнаружу, то сообщу тебе. Единственное, что могу посоветовать, это на время не использовать энергию смерти, по крайней мере, пока ты не сможешь понять, что они тебе шепчут, или тогда постоянно таскай с собой камень силы», — говорил мне Стрэндж. «Эх, ясно, все равно спасибо», — сказал я и, создав портал, вернулся домой. Девочки обрадовались моему такому быстрому возвращению, но, когда я рассказал им новости, радости поубавилось. Теперь единственный, к кому я могу обратиться, был Ксавьер, но перед тем, как связываться с Эммой, я решил сам навести о нем справки, несмотря на то, что во время нападения Читаври и Дарксайда я уже имел честь познакомиться с ним, но лучше все-таки одним глазком взглянуть, так сказать, чтобы душенька была спокойна. И не зря я решил это сделать. Оказывается, в этом мире профессор отнюдь не жалкий директор своей школы, а целый министр образования. Он открыл много школ для мутантов, он также был за идею продвигать мутантов в полицию. Магнета же является его замом, но что еще удивительное, так это несмотря на то, что он министр образования, большую часть времени он проводит в конкретно заведении, а именно в той самой канонной школе для мутантов, и преподает там. Причем со своими обязанностями он справляется просто отлично, несмотря на то, что большую часть времени он проводит в школе с детьми. Как еще пишется в его биографии, это была самая первая школа для мутантов, которую он открыл, поэтому для него это родное место, в котором он хотел оставаться директором. «Ладно, профессор, посмотрим, что скажете вы», — говорил я, набирая по телефону Эмму. «Да, Дикси, как ты?» — спросила меня сходу Эмма. «Не очень, слушай, может, твой профессор сможет выкроить для меня немного своего времени?» — спросил я у Эммы. «Да, Декс, конечно. Я еще вчера с ним связывалась, и он сказал, что рад будет помочь в твоей проблеме. Я немедленно выезжаю за тобой, и мы прямо сейчас поедем к нему», — сказала Эмма и повесила трубку. HTTPS. Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 86. Как только я закончил разговор с Эммой, то сказал своей семье, что отправлюсь в школу к Ксавьера, и вот когда Эмма мне позвонила и сказала, что подъехала к особняку, я начал выходить наружу. И тут меня осенило, что надо было самому заехать к Эмме. Меня пошли провожать все мои мамы и сестренки. Я пытался их уговорить этого не делать, но они настояли, и я ничего не мог поделать. Когда мы вышли, Эмма облокотилась спиной на свою машину и лазила в телефоне. «А ты тут что делаешь?» — с враждебностью спросила мама Тераксия, а сестренки начали осматривать Эмму и потом взглядом посмотрели на меня с издевательской улыбкой. «Здравствуйте, адмирал Тераксия, я пришла, чтобы отвезти Декстера к профессору Ксавьеру», — говорила Эмма с улыбкой и максимально вежливо, но я слышал легкую дрожь в голосе. «Почему именно ты?» — спросила мама Тераксия, прищурив взгляд. «Я хорошо знаю профессора, и именно я договорилась о том, чтобы он принял Декстера, я ведь его деловой партнер, поэтому состояние его здоровья меня тоже беспокоит», — говорила Эмма. «Дорогой, ты так сильно доверяешь своему деловому партнеру, что доверяешь такие подробности?» — спросила у меня мама Тераксия, а мама Хила вообще не понимала, что происходит, но при этом неосознанно испытывала небольшую неприязнь к Эмме. «Ну, мам, видишь ли, просто я знаю, что Ксавьер может помочь, а Эмма с ним хорошо знакома. Вот и рассказал в надежде, что он поможет», — говорил я, сильно потея. «Да», — спросила она, прищурив свой взгляд. «Ну, да», — говорил я. «Декстер?» — с нажимом спрашивала меня мама Тераксия. «Нет», — сказал, опустив взгляд. «А теперь правду», — сказала мама Тераксия, сложив руки, подперев ими грудь. «Мы с Эммой в довольно близких отношениях», — говорил я. «Ближе, чем деловые партнеры?» — спросила мама Тераксия. «Да в общем», хотел сказать я, но тут Эмма меня перебила. «Я его девушка», — крикнула она. «Вот дура. Нет, не так, смертница, самоубийца», — в панике кричал я у себя в мыслях. Бам! Тут от мамы Тераксии и мамы Хилы хлынули потоки энергии, из-за чего воздух становился тяжелее. «Что ты сказала?» — спросила мама Хила. «Я его девушка. Я, конечно, понимаю, для вас это может быть неожиданностью, но так и есть, и я не намерена прятаться. Мне нравится Декстер, и я сделаю все, чтобы вы меня приняли», — говорила Эмма, смотря на Терраксию. «Да неужели?» — говорила мама Терраксия, при этом улыбаясь. «Бам! Для начала постарайся выжить», — сказала мама Терраксия, оказавшись за спиной Эммы. Мама Терраксия ударила в район лица, но Эмма успела создать алмазную кожу и защититься от удара, но при этом отлетела на некоторое расстояние, при этом не опуская руки при блоке. «Про меня не забывай», — вдруг послышался голос мамы Хилы у нее за спиной. Эмма не стала оборачиваться, а просто увернулась от удара и улетела на некоторое расстояние. «Почему вы вмешиваетесь?» — говорила Эмма, показывая на маму Хилу. «Я тоже мама Декстера, его биологическая мать, хочешь быть девушкой моего мальчика? Сначала надо получить мое одобрение», — говорила мама Хила с уже откровенной враждебностью, пялись на Эмму. «Эй!» — крикнула ей мама Терраксия. «Наше одобрение», — правила себя мама Хила. Эмма смотрела на моих мама как на преграду к ее цели и была готова пойти на все, лишь бы ее преодолеть. Мама Терраксия и мама Хила же смотрели на Эмму как на угрозу, которую нужно срочно устранить. И вот когда они уже собрались ринуться друг с другом, я не стал смотреть на это дальше и, приняв свой боевой облик в виде мумии в балахоне, полетел и вклинился между ними, создавая стенку из тумана. «Хватит! Мамочки, прошу, не надо нападать на Эмму, она действительно мне нравится!» Эмма вот не могла потерпеть. Говорила я каждой стороне, но не успел я еще что-то сказать, как шепот обрушился на мое сознание с такой громкостью, с которой я пока не сталкивался. Шепот, шепот, шепот. А-а-а-а-а-а. Начал я кричать и падать на землю, держась при этом за голову. «Сынок!» — крикнули мои мамочки и резко подбежали ко мне, обняв меня. «Декстер!» — крикнула Эмма и присоединилась к ним. «Братик!» — крикнули сестренки, не оставшиеся в стороне, и подбежали ко мне. «Нет, не трогайте меня, пока я такой, не трогайте», пытался я им сказать, чтобы они не трогали меня, пока я в обличии жнеца. «Что за глупости ты несешь? Я тебе не отпущу. Немедленно звоню в скорую», говорила мама Терраксия, одной рукой держа меня за голову, а другой набирая номер по телефону. «Декси, держись, я немедленно позвоню профессору и скажу, чтобы прилетел сюда», в слезах говорила Эмма. «Дорогой все будет хорошо, только не закрывай глаза. Все уладится», — говорила со слезами на глазах мама Хила. «Братик!» — плакали сестренки. «Я же быстро достал камень и использовал его силу, чтобы заглушить шепот, а потом быстро убрал свой покров. Все, я в порядке, не нужно никому звонить», — говорил я, криво улыбаясь. Девочки, заметив, что мне стало лучше, забыли обо всем, что тут недавно было, и принялись с улыбками на глазах обнимать меня и по-своему выражать, как я их напугал. Я же в свою очередь взял руки каждый, кто трогал меня в тот момент, и когда я увидел, что с ними произошло, у меня сердце сжалось. Их руки заметно постарели, кожа стала сухой и напоминали руки старухи. Я же сказал: «Не трогайте меня, пока я такой, посмотрите, что вы с собой сделали, вы хоть представляете, что, если бы это продолжилось, вы могли умереть», говорил я, начиная лить слезы. «Дорогой, ничего страшного, знаешь, даже если бы мы умерли, то не отпустили бы тебя», говорила мама Терраксия, вытирая слезы и улыбаясь. «Мама верно говорит, а это лишь небольшой дефект, я уверена, мы найдем лекарство», говорила на позитиве сестренка Гамора. «Сыночек, я ведь тоже владею энергией смерти, поэтому думаю, найду способ вернуть все назад», чмок, говорила мама Хила, обнимая меня и целуя в лоб. «Вот видишь, братишка, не все у нас плохо, это о тебе нам стоит беспокоиться, у тебя проблемы посерьезней», говорила сестренка Небула. «Декси, прости, это все я виновата. Если бы я не начала это», говорила Эмма. «Никто ни в чем не виноват, но мамочки, Эмма мне дорога, поэтому не обижайте ее», говорил я. Мамочки на это же просто хмыкнули, но, видимо, на первое время они не станут делать ничего опрометчивого, чтобы подобное не повторилось. Я же продолжал держать их руки, и мне так хотелось вернуть их в нормальное состояние, и тут из моих рук вырвался туман и начал покрывать руки девочек. Испугавшись, я хотел вернуть туман, но потом заметил, что тот возвращал руки девочек в нормальное состояние. «Кажется, я теперь могу предотвращать старение», задал я сам себе вопрос с удивлением. «Ах, это значит, что я смогу быть со своим мальчиком целую вечность», говорила мама Терраксия, погрузившись в свои розовые мечты. «Что и ожидалось от моего мальчика, ты познаешь силу смерти гораздо быстрее меня», говорила гордая мама Хила, смотря на свои восстановленные руки. «Вот видишь, Декси, а ты тут сопли развел», говорила сестренка Гамора. «Кто еще первый начал сопли разводить?» крикнул я ей в ответ, улыбнувшись. «Так теперь и ты», — говорила мама Хила, выйдя из своих розовых мечтаний и серьезно посмотрев на Эмму. «Мама», — хотел было я ее остановить, но мама Хила закрыла мне рот и прижала к себе. «Вы серьезно? Декстеру плохо, а вы еще хотите выяснять отношения?» — кричала Эмма. «У тебя все серьезно с нашим мальчиком?» — спросила мама Терраксия у Эммы, не обращая на ее недавние высказывания. «Конечно серьезно. Я люблю Декстера», — сказала Эмма. «Да что ты знаешь о моем мальчике? Ты знаешь его любимое блюдо, любимый цвет, какие передачи он любит смотреть, во сколько ложится спать, сколько за ночь он меняет позу сна и какие позы?» — спрашивала мама Терраксия. «Мам, последнее звучит довольно жутко», — говорила сестренка Небула. «КХМ, в общем, ты хоть что-то знаешь о моем мальчике?» — спросила мама Терраксия у Эммы. «Действительно, я не могу ответить на все эти вопросы, но для этого я решилась открыться, чтобы наконец начать нормально встречаться с Декстером и узнать его», — говорила Эмма. «ХМ, сейчас моему мальчику плохо, и я не буду против твоей помощи, но, когда он выздоровеет, мы еще поговорим», — говорила мама Терраксия, что-то нажимая на своем ручном коммуникаторе. «Спасибо, что поняли, Декс, наверное, лучше, чтобы ты немного передохнул, а потом мы поедем к профессору», — говорила Эмма, смотря на меня. И только я хотел сказать, что в принципе мне уже полегчало, голова прояснилась и я мог ехать, как из нашего гаража выехал мой броневичок, которым я часто стал пользоваться, если уезжаю куда-то из дому. Мисс Терраксия, если вы беспокоитесь о безопасности моего транспортного средства, то могу заверить, что он сделан из самых качественных материалов и его даже плазменный снаряд не пробьет», — говорила Эмма маме Терраксии. «Я рада, но мы поедем на этом», — говорила мама Терраксия. «Мы?» — спросила Эмма. «Верно, мы же не можем просто сидеть, когда нашему мальчику так плохо. И это не обсуждается, молодой человек», — сказала мама Терраксия, посмотрев на меня. Однако перед тем, как садиться, мы все-таки переждали часок, и когда я почувствовал себя лучше, мы начали садиться в броневик. Я устроился на заднем сиденье, которое было довольно просторное, и меня повсюду облепили сестренки и мои мамы, а Эмме, к сожалению, места не досталось, от чего она немного расстроилась, но не вешала нос, а ввела кардиналы, и мы поехали также. Она посмотрела на меня и намекнула, что хочет поговорить, поэтому я снял свое кольцо, которая не позволяла телепатам лезть ко мне в мозг. «Сердишься?» — спросила она меня, передавая свои мысли. «На что?» — спросил я ее в ответ. «Ну что я вот так в наглую все рассказала твоей маме? Прости, мама, как так случилось?» — спросила Эмма. «Долго рассказывать, я потом в подробностях тебе расскажу, и я не сержусь на тебя из-за того, что ты рассказала о наших отношениях», — говорил я. «Правда?» — спросила она. «Правда? Наоборот, я думаю, что если бы ты этого не сделала, то я еще бы долго тянул с этим», — говорил я. «Вот так и знала, что будешь с этим тянуть», — говорила в притворном гневе Эмма. «Не злись, бриллиантик», — говорил я, — «и не подумаю, ты мне потом отплатишь за это. А что по поводу Бетти и Дженнифер?» — спросила Эмма. «Они не знают про них, вернее, сестренки знают, но вот мамы нет», — говорил я. «Что будешь делать?» — спросила Эмма. «Как только профессор поможет с моей проблемой, я соберу всех и представлю своей семье», — говорил я. «Дай угадаю, помимо нас у тебя есть еще кто-то на стороне?» — спрашивала Эмма. «Да», — честно ответил я. «Эх, и почему я не удивлена, даже не раздражена? Может, после того, как я приняла Бетти и Дженнифер, я просто ассоциирую тебя с кобелем и теперь считаю это нормальным?» — спрашивала Эмма. «Спасибо за понимание», — говорил я с улыбкой на лице. «Не лыбся мне, тебя вообще нужно изолировать от общества и желательно в моем пентхаусе», — говорила Эмма. «Хе-хе-хе, я тебе все возмещу», — сказал я и одел кольцо. «Вот мне будет интересно другое, чему они будут шокированы больше, тому, что у меня много девушек, или тому, что я сплю со своими мамами и сестренками», — думал я про себя. И вот когда я посмотрел на экран, который показывал пейзаж снаружи, то увидел, как мы подъезжаем к канонному месту обитания людей X, знаменитая школа Ксавьера, которая является еще и институтом в одном флаконе. Как только мы начали подъезжать к воротам, они открылись, и мы проехали внутрь прямо к особняку, где нас уже встречали сам профессор, Шторм и Синий Зверь. «Ну надо же, «Рад приветствовать вас у меня, госпожа адмирал», — сказал профессор Ксавьер с улыбкой и уважением, обращаясь к моей маме Тераксии. «Здравствуйте, профессор», — вежливо ответила ему она. «Эмма», — кивнул ей профессор. «Здравствуйте, профессор, это семья Декстера, они настояли сюда приехать», — говорила Эмма. «Я ничего не имею против, напротив, поддержка семьи, это очень важно, это поможет быстрее встать на ноги», — говорил, улыбаясь, профессор, а после обратил свое внимание на меня. «Ну здравствуйте, молодой человек, я вас не видел с момента нападения Читаври, но много о вас слышал», — говорил профессор. «Надеюсь, только хорошие», — спросил я, пытаясь пошутить. «К сожалению, не только», — говорил он мне, улыбаясь. «Да дайте ему кто-нибудь лимонную дольку». «Нет, целый лимон бесит его улыбающийся Харя», — думал я про себя. «Ну, не будем стоять на пороге, пройдемте внутрь и вы мне все подробно расскажите», — говорил профессор, заходя внутрь со своими друзьями, а мы последовали за ними. Пока же мы шли в приемную профессора или его кабинет, хрен знаю куда он ведет, я осматривал внутренний интерьер и заметил, что тут как-то пустовато. «Где все?» «Сейчас идут занятия, а наша команда люди X, как мы уже привыкли называть их на задании», — говорил профессор, заметив мой недоуменный взгляд, который метался туда-сюда. «Ладно, Чарльз, я вернусь в лабораторию, если нужен буду, зови», — сказал синий зверь и, попрощавшись со всеми, ушел, поэтому остаток пути до кабинета мы прошли без него. Когда мы вошли внутрь, то увидели просторный кабинет, в котором были большие диваны, рабочий стол, шкафы, настенные часы. В общем, все выглядело как на Земле, я имею в виду на обычной Земле из моей первой жизни. Удивительно, да. «Я не то чтобы против технологий, просто мне нравится такой стиль», — говорил профессор, заметив наши взгляды, рассматривающие комнату. «Итак, давайте присядем», — говорил профессор, показывая нам на просторный диван, а сам сел на противоположный. Тут рассказ немного затянулся, поскольку я рассказал, что моей биологической матерью является мама Хила. Ну и дальше по наклонной, я даже не стал утаивать информацию о камне бесконечности и рассказал про пришельцев, что видел, и даже нарисовал одного. Профессор внимательно меня слушал, а мама Тераксия почему-то дернулась, увидев рисунок пришельца. «Как интересно, значит, мертвая раса показывает тебе свои последние минуты», — интересовался профессор. «Не знаю, если и показывали, то почему на этом не закончили?» «Я все слышу шепот, доктор Стрэндж предполагает, что это эти пришельцы, которые пытаются что-то мне сказать, но я не могу их услышать. И дело вовсе не в том, что я не понимаю их язык, а в том, что они шепчут тысячами голосов», — говорил я. «Ясно, тут я с доктором Стрэнджем согласен, почему бы нам не попробовать понять, что до тебя пытаются донести», — говорил профессор. «Если честно, твоя проблема напоминает мою. Когда я только приобрел свою силу, я тоже часто слышал голоса, и со временем их становилось все больше, отчего я сходил с ума. Однако я научился держать свою силу в узде и даже контролировать ее. Тебе надо сделать то же самое, я тебе помогу», — говорил профессор. «Спасибо большое», — сказала мама Хила, а потом и остальные поблагодарили его, включая и меня. «Декстер очень помог нам тогда при нападении Читаври, можно даже сказать, спас жизни ни одного мутанта. Поэтому надо же чем-то отплатить за помощь», — говорил профессор, вставая с кресла. «Так, Декстер, приляг сюда и сними, пожалуйста, свой блокиратор мыслей, а то так трудней будет проникнуть в твое сознание», — говорил профессор, показывая мне на спинальный диван без спинки, как у психологов. «Я же снял кольцо и лег на этот диван спиной, а профессор подошел ко мне и положил пальцы мне на виски. «Не любишь телепатов?» — спросил он у меня с улыбкой. «Просто не люблю, когда кто-то без разрешения лезет ко мне в голову», — сказал я и посмотрел на Эмму, вспоминая нашу первую встречу. «Ха-ха, ну тогда даешь мне свое разрешение», — спросил у меня профессор. «Да, конечно», — сказал я, и профессор, как и я, закрыли глаза. Во время этого процесса мое лицо было спокойным, однако лицо профессора постепенно начало принимать гримасу боли. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 87. Шторм смотрела с беспокойством на профессора, а остальные беспокоились за Декстера. Однако тот со спокойным лицом лежал на диване, а тем временем с головы профессора начал стекать пот. «Бам! Профессор!» — вскрикнула Шторм, когда Чарльза неожиданно откинула в стену. В то же время женщины Декстера резко встали и подскочили к нему, однако он продолжил лежать со спокойным выражением лица, однако это почему-то не успокаивало их. «Профессор, вы в порядке?» – спрашивала Шторм обеспокоенным голосом, помогая профессору подняться. «Все хорошо, по крайней мере ничего не сломал», – говорил профессор, и хоть при этом он улыбался, однако сам выглядел очень бледным. «Профессор Ксавьер, вы сможете помочь моему мальчику?» – спросила Терраксия у Чарльза. «Точно сказать не могу, в отличие от моих способностей слышать мысли людей, Декстер не просто слышит их, они словно живут внутри и вокруг него. Стоило мне погрузиться в его разум, как меня тут же атаковали тысячи потоков мыслей, не давая пробраться дальше», — говорил профессор, присаживаясь в кресло с помощью Шторма. «Но думаю, помочь я смогу, правда, ему придется остаться здесь на некоторое время», — говорил Чарльз. «Все настолько сложно», — спрашивала Хила. «Изгнать эти голоса не получится, по крайней мере я не смогу это сделать. Декстер должен понять, что они пытаются сказать и как-то жить с ними», — говорил Чарльз. «Ясно, тогда ничего другого не остается», — говорила Терраксия, поглаживая голову Декстера. «Хмм, профессор, вы уже закончили?» — спросил я, открыв глаза. «Декси, с тобой все хорошо?» — спросила у меня сестренка Гамора. «Да ничего такого, а почему вы все собрались вокруг меня?» — спросил я у них. Однако, начав осматриваться вокруг, я заметил сильно бледного профессора Ксавьера, сидящего в кресле, и Арара, которая стояла рядом с беспокойством, смотря на него. «Я что-то пропустил?» – спросил я. Сестренки тут же все мне рассказали, и это было странно. Вот в один момент я закрыл глаза, а в следующий момент, когда их открыл, профессор уже не возле меня и такой потрепанный. «Значит, мне необходимо задержаться у вас?» – спросил я у него, когда полностью выслушал его вердикт. «Да. Я не могу избавить тебя от этих голосов, но могу помочь понять их, так сказать, выслушать то, что они пытаются донести», — говорил мне Чарльз. «Хорошо, полагаю, выбора у меня все равно нет, если вы не поможете, то я могу сойти с ума», — говорил я. «Хорошо, Арара, дорога, позаботься о том, чтобы Декстеру обеспечили комнату, а также выдали соответствующий пропуск», — говорил Чарльз, обращаясь к грозе, та кивнула ему и покинула кабинет. «А мы можем его навещать?» – спросила мама Терраксия, обнимая меня. «Конечно. Кто я такой, если буду разделять семью? Вы можете приезжать сюда, когда захотите», – говорил с улыбкой Чарльз. «Хорошо, дорогой, ты главное быстрее разберись с этой проблемой и возвращайся домой, мы будем приходить каждый день», – говорила мама Хила, обнимая меня вместе с мамой Терраксией. «Декси, ты давай быстрее, ты же знаешь, какая я нетерпеливая», говорила сестренка Гамора, присоединяясь к нашим объятиям. «Ты главное не слишком переусердствуй», говорила обеспокоенным голосом Небула, присоединяясь к нам. «Мы так еще с минуту постояли, а после я и профессор начали провожать девочек, и когда мы были уже на выходе и девочки направлялись в броневик, мама Терраксия резко остановилась и посмотрела на Эмму, что стояла рядом со мной и Чарльзом. «А ты чего там стоишь? Быстро в броневик», сказала мама Терраксия, смотря на Эмму злым взглядом. «Ну, я как бы, здесь тоже работаю. Я также являюсь преподавателем», — говорила свои аргументы Эмма. «С каких это пор директор крупной компании подрабатывает учителем?» — спросила сестренка Гамора возле двери, что вела в броневик. «Это мое хобби», — говорила Эмма. «Села, в, броневик», — строго сказала мама Терраксия, начав выпускать свою энергию, а к ней присоединилась мама Хила. «Ладно, ладно, уже иду», — говорила Эмма, начав идти к броневику. «Мам, я надеюсь, вы опять не подеретесь?» – спросил я. «Не волнуйся, дорогой, я просто хочу узнать твою подругу получше, да и вообще мы все хотим узнать ее получше», – говорила мама Терраксия. Но Эмма почему-то от ее слов вздрогнула, да и мама Хила с сестренками как-то не так на нее смотрели. «Сыночек, если не сможем приехать, будем звонить и помни», – говорила мама Терраксия. «Да-да, если не возьму вовремя трубку, вы сами сюда примчитесь и уже не уедете», говорил я, зная ее слова наперед. «Чмок, вечером тебя наберу», сказала мама Терраксия, послав мне воздушный поцелуй и сила в броневик, и после девочки начали уезжать. «Я смотрю, твоя семья тебя очень любит, пойдем устрою тебе небольшую экскурсию», говорил Чарльз, улыбаясь, начиная идти вперед. И только я хотел пойти за ним, как мне, но телефон пришло сообщение. Открыв его, я увидел фотографию, как мои мамы с сестренками и Эммой расстегнули свои блузки, при этом оголяя грудь, и сделали селфи. А внизу было сообщение: «Это чтобы ночью тебе было не скучно. Вы даже не представляете, насколько», — говорил я ему, при этом улыбаясь и пряча телефон в карман. Далее Чарльз начал мне показывать, что здесь, да и как. Определенные места он не показывал мне, такие как, например, тренировочная комната или место, где хранятся их ништяки, просто столовую, общагу, а также места, где проводятся занятия. Мне же это было не нужно, поскольку я давно выучился, и слушать все то же самое снова охоты не было. Чарльз не настаивал на том, чтобы я посещал лекции, однако предупредил, что помогать мне он будет после занятий. Как только профессор закончил с инструкцией, я заметил звездолет, который очень напоминал оригинальный самолет Людей X, который начал приземляться неподалеку. «Не против еще немного прогуляться?» — спросил у меня Чарльз. «Нет», — ответил я ему, и мы пошли в сторону Большой Поляны. «Профессор, я вот хотел спросить, что вы видели?» «Ну, когда погружались внутрь моего разума», — спросил я его, решив нарушить тишину. «Ничего, я ничего не смог увидеть, вернее сказать, мне не дали этого сделать», — чуть вздрогнув, сказал Чарльз. «Они напали на вас?» — с удивлением спросил я его. «Что ты?» «Думаю, это было скорее предупреждение, чем нападение. Поверь, если бы они хотели убить меня, мы бы с тобой уже не говорили», — говорил профессор. «И думаю, тебя твое кольцо уже не понадобится», — говорил мне Чарльз. «Думаете?» — спросил я у него, потирая кольцо на своем пальце. «Хм, хотя нет, пожалуй, носи его дальше», — внезапно задумавшись, сказал профессор. «Да я тоже думаю, что дополнительная защита разума не помешает», — говорил я. «Я сказал продолжать носить кольцо не для того, чтобы ты был защищен, а для того, чтобы защитить другого любопытного телепата, который попытается залезть тебе в голову. Если меня только предупредили, то следующий, кто попытается проникнуть глубоко в твой разум, может и не повести так, как мне», — говорил профессор. «Понял», — сказал я, перестав трогать кольцо. «Ну как вы тогда собираетесь помочь мне?» «Ну то есть я изначально думал, что ваша помощь будет заключаться в том, что периодически вы будете залезать ко мне в голову», — спрашивал я у него. «Нет, больше я пытаться и не буду. Я просто буду помогать тебе. Сначала нам нужно построить своеобразный мост, который поможет общаться с ними. Я буду направлять тебя, а все остальное будет зависеть от тебя», — говорил мне профессор. «Профессор Ксавьер, все готово», — сказала Арара, которая парила в небе над нашими головами и приземлилась рядом с Чарльзом. «Отлично, вот держи, Декстер, это твой пропуск, а также небольшая карта», — говорил профессор, передавая мне пластиковую карточку вместе с бумажной картой особняка и то, что находится в ней его. Забрав это все, я осмотрел карту, а потом странным взглядом посмотрел на самого профессора. «Ну что я могу сказать? Я люблю то, как было в старые добрые времена», — говорил он мне, поняв, о чем я думаю, при этом не читая мои мысли напрямую. «В ваши старые добрые времена у всех уже были гаджеты, а времена, когда люди пользовались бумажными картами, были еще до вашего рождения», — говорил я ему, используя свой наручный коммуникатор, скопировав бумажную карту на носитель и передав ее обратно ему. «Кхм, а ты хорошо осведомлен об истории», — говорил профессор, покашлив в кулак. «Могу диплом показать», — говорил я с улыбкой. «Профессор Ксавьер, ваш предмет скоро начнется», — напоминала ему гроза. «Уже? Как быстро летит время. Декстер пока не ушел. Если снова начнется приступ, прежде чем его заглушить, попытайся прислушаться к нему», — говорил мне Чарльз. «Но профессор, их же тысячи. Я ничего не могу разобрать», — говорил я ему. «Все потому что, что ты не пытался, прислушайся», — сказал профессор, прежде чем уйти, а с ним ушла и гроза. Легко сказать, хотя он же тоже, когда не мог контролировать свою силу, слышал много мыслей, но все-таки преодолел это, — говорил я вслух, смотря в сторону уходящего профессора. Признаться, честно, делать здесь было нечего, судя по той экскурсии, которую мне провел профессор, если говорить на современный манер, то тут словно каменный век. Поэтому ожидание профессора мог скрасить разве что поход в лабораторию синего зверя, однако не успела эта мысль до конца развиться, как мне позвонили на коммуникатор. Посмотрев, кто это был, я увидел Старфа, сев под ближайшим деревом. Я ответил на видеозвонок. «Старф!» — крикнул я от того, что стоило появиться изображению, как я увидел виновницу в очень вызывающей позе, Хорошо, что рядом никого не было. Ха-ха-ха. Дикси, привет. Ты чего не рад меня видеть? Говорила она, посмеявшись и нормально взяв коммуникатор, поднесла его к себе. Рад, но, а что если бы я был не один и со мной были бы другие парни? Спрашивал я. А ты что теперь переключился на мальчиков? С паникой в глазах спросила она. Что? Нет. Я имел в виду, а что если были бы тут были мои друзья мужского пола? Крикнул я. Фух, а я уж было подумала, так ничего страшного. Пускай завидуют, что одна из твоих девушек так тебе звонит, да и вообще, а у тебя есть друзья мужского пола? Спросила она у меня. А, есть. Ответил я. Тони, Клинт, Роджерс, Лекс и Питер. Да и конечно Питер. Думал я про себя. Ладно, но скажи, ты ведь завелся от такого звоночка? Спрашивала она меня с улыбкой. Удивился, да, ну и немного возбудился, говорил я. Ривен, ты только послушай его. Я уже его не возбуждаю. В слезах кинулась Старф к Ривен. Декстер, это ты? Не обращая на свою подругу, спросила Ривен, забирая у той коммуникатор. Привет, Черныш, поздоровался я с ней. Привет, как ты? А то давно тебя не слышала, я соскучилась, говорила она мне с улыбкой. Эй! Услышал я где-то на заднем фоне обиженный крик Старф. «Я тоже, родная, приболел немного», — говорил я. «Надеюсь, ничего серьезного», — спросила она у меня, положив коммуникатор на стол и немного отошла. «Нет ничего серьезного», — говорил я. «Конечно, если не считать тысячи голосов в твоей голове, что сводит тебя с ума», — думал я про себя. «А вы как?» — спросил я. У нас ничего не меняется, неважно сколько преступников мы ловим, такое ощущение, что они не кончаются, говорила с раздражением Ривен, отходя в сторону и собираясь переодеваться. Верно, в последнее время у нас были очень тяжелые дни, поэтому нам не помешала бы мужская помощь, чтобы расслабиться, говорила Старф, подлетев к коммуникатору и сев в довольно сексуальной позе. Старф, я же сказал, что болею, говорил я ей. Что прям так сильно? Спросила она. «Да прямо так сильно», — говорил я ей. Тут Старф с мольбой посмотрела на меня, но я своим видом ей показал, что нет, значит нет. Тут она повернулась к Ривен и, видимо, прочитав что-то в ее глазах, она кивнула ей, а после немного сильнее нагнулась вперед и натянула часть костюма, что была в области бедер, давая мне пикантную картину и с ухмылкой смотря на меня. «И даже так?» — спросила у меня Старф с улыбкой. «Вот зачем вы меня возбуждаете?» — спросил я, действительно начав уже задумываться о том, чтобы на несколько часиков уехать, ведь профессор все равно пока занят, чтобы ты приехал и провел время с нами, говорила Старф. Тем временем Ривен уже начала раздеваться. Не могу, болезнь заразная, поэтому я сейчас в местном санатории, прохожу лечение, сказал я. У-у-у, Дикси, мы же не обычные девушки и какая-то простуда нас не волнует, все не сдавалась Старф, это не простуда. И даже таким суперам, как вы, она может навредить, говорил я. Тем временем я услышал, как к ним в комнату кто-то входит и вскоре услышал голос Гвенны Джинкс. Гвен Джинкс, помогите заставить Декстера приехать, говорила им Старф. Дикси, крикнули они, откидывая Старф, забирая у нее при этом коммуникатор. Дикси, как поживаешь? Спросила у меня Джинкс. Декс, может, действительно приедешь? Поверь, не пожалеешь, говорила Гвен, облизывая губы. «Могу гарантировать», — сказала Мара, показывая свою голову из плеча Гвен. «Нет, девочки, болею, сейчас даже не дома, поэтому никак», — сказал я. «Так в чем проблема? Я могу любую болезнь вылечить. Скажи, где ты находишься, мы сами приедем», — говорила Мара. «Болезнь связана с моей силой, поэтому для тебя это будет опасно. Я сейчас не очень-то и контролирую свою силу», — говорил я.